Я молниеносно бросился на него и с силой прищемил ящиком его руку. Запястье хрустнуло. Клеман не дрогнул. Тогда я толкнул его, и он грохнулся, ударившись о влажную деревянную стену. Пальцы разбитой руки крепко держали Смит Вессон, 38-го калибра. Я вырвал у него пистолет. Старик воспользовался этим и вцепился в меня своими острыми зубами, однако я совсем не почувствовал боли. С размаху стукнув его в лицо рукояткой, я ухватил его за майку и поднял. Он повис на той же высоте, что и настенный календарь, изображавший женщину с обнаженной грудью. Клеман снова поморщился. Изо рта у него торчали обрывки моей кожи. Я приставил ему к носу Смит Вессон. Похоже, это уже вошло в привычку. — Где Кифер, негодяй? Старик процедил, сжав окровавленные губы. — Ничего тебе, педик, не скажу. Я двинул его рукояткой пистолета. Посыпались обломки зубов. Когда я стиснул его горло, изо рта мне на руку хлынула струйка крови. — Давай, выкладывай, Клеман. И я тут же уйду и оставлю тебя в покое с твоей шахтой и с твоими фокусами. Тоже мне, белый пигмей. Говори, где Кифер. Клеман вытер рот здоровой рукой и пробубнил. — Нет его здесь. Я немного ослабил хватку. — Где он? — Не знаю. Я стукнул его головой о деревянную стенку. Груди на календаре задрожали. — Говори, Клеман. — Он это... в Баянге. К западу отсюда. 20 километров. Баянга. Что-то щелкнуло у меня в голове. Так называлась равнина, о которой говорил Мконта. Там каждой осенью останавливались перелетные птицы. Значит, аисты вернулись. Я заорал. Он поехал, чтобы встретить птиц? Птиц? Каких птиц? Вампир не притворялся. Он ничего не знал о контрабанде. Я снова заговорил. Давно он уехал? Уже 2 месяца. 2 месяца назад? Ты уверен? Ну. На вертолете? Конечно. Я по-прежнему держал за горло старую змею. Его морщинистая кожа вздувалась от недостатка воздуха. Я был в растерянности. То, что я услышал, никак не вязалось с моим предположением. Ты с тех пор не получал от него известий? Нет, ничего. Он все еще в Баянге? Не знаю. А вертолет? Вертолет ведь вернулся примерно неделю назад, разве нет? Ну? Кто в нем находился? Не знаю. Я не видел. Я снова стукнул его головой о стенку. Картинка с красоткой свалилась. Клеман закашлялся, сплюнул кровь. Он повторил, клянусь тебе, я не видел. Тут все услышали, вертолет летит, вот и все. Они сели не на шахте, клянусь. Клеман ничего не знал. Он не участвовал ни в алмазных делах, ни в убийствах. Кифер ценил Клемана не выше грязи, прилипшей к подметкам. А Кифер много путешествует. Старый изыскатель ухмыльнулся, выставив на показ заточенные зубы. Он взвизгнул. — Кифер? Да с ним теперь никто не поедет. — Почему? — Он заболел. — Заболел? — Что ты несешь, черт тебя возьми? Старик повторял, трясясь всем своим хилым телом. — Болен он. — Кифер болен. — Болен. Клеман начал задыхаться от смеха, давясь кровью. Я разжал руки и отпустил его. Он сполз на пол. — Чем он болен, старый ты чучело? Говори! Он искоса взглянул на меня совершенно безумными глазами. — Спидом. У Кифера спид. Глава 42. Я со всех ног помчался прочь, в сторону леса. К Бекесу, Тине, остальным. Обработал руку, потом отдал приказ о новом походе в сторону Баянги. Мы снова двинулись в путь, выбрав на сей раз другую, более широкую тропинку, ведущую на запад. Шли 10 часов подряд, 10 часов молча, задыхаясь от усталости, в полной растерянности. Остановились только один раз, чтобы подкрепиться остатками холодной маниоки. Снова пошел дождь. Нас без устали секли его тонкие струйки, но мы уже не обращали на это внимания. Наша отяжелевшая от влаги одежда прилипала к телу и мешала идти. И все-таки мы не сбавляли шаг, и к 8 часам вечера увидели Баянгу. Вдалеке мерцали редкие огоньки, в воздухе носились густые запахи маниоки и бензина. Я еще держался на ногах, хотя и с трудом. На меня навалилась гнетущая тоска. Она пришла из глубины сердца, как тень кошмарного сна.